Люблино. Одно из стариннейших барских поместий в 2,5 верстах от Кузьминок. Примечание. По Курской железной дороге в 10 верстах. Конец примечания. В начале нынешнего столетия оно принадлежало Дурасову, который в 1801 году построил в нем замечательной архитектуры дом, чтобы увековечить память получения им креста Анны первой степени. У Дурасова, которого называли тогда почему-то евангельским богачом, в Люблине было все, включительно до пансиона для дворянских детей с учителем-французом, неизвестно для какого каприза заведенным. Был, конечно, и театр, отличавшийся роскошью декораций и постановок. Актерами и музыкантами по обыкновению того времени были крепостные. В Люблине, между прочим, есть дача, называемая Самарова гора, в которой летом жил Карамзин.